Правило 59. Быть рядом в горе и в радости. Вы посвятили свою жизнь тому, чтобы сделать кого-то счастливым. Итак, вы встретились, полюбили друг друга и решили связать ваши судьбы. Но на каком уровне находятся ваши отношения? Я не шучу, это совершенно серьезный вопрос. Просто жить вместе, проживать за годом год, боюсь, недостаточно. У вас должно быть страстное желание быть вместе. Да-да, страстное желание. Быть вместе значит быть в одной связке, делиться друг с другом опытом, заботиться друг о друге. Любовь должна быть взаимной, она не должна надоедать и требовать каких-то бесконечных усилий. Вам следует делиться мечтами и целями, амбициями и планами. У вас должна быть страсть, всегда быть рядом с этим человеком. Я знаю, что все отношения проходят через пики и спады. Я знаю, что иногда мы пересыщаемся и даже скучаем. Но вы посвятили свою жизнь тому, чтобы сделать кого-то счастливым, и это требует от вас желания, сил, энергии, страсти. Вы все еще не посвятили свою жизнь другому человеку? Тогда что же вы ждете? Ведь именно это смысл любых отношений. И если вы этого не делаете, что по-вашему вы делаете? Вы должны по-настоящему заботиться, всегда быть влюбленным, жалеть, желать, чтобы ваш партнер был удачливым, успешным, счастливым, совершенным. В идеальном мире вам достаточно было бы щелкнуть пальцами. Я знаю, что многие имеют несколько партнеров в течение своей жизни, но я полагаю, что смысл в том, чтобы прожить всю жизнь вдвоем с одним человеком. Желание всегда быть вместе, шанс получить действительно крепкие отношения, основанные на доверии, ответственности, счастье и стремлении к совершенству. Правда же? Иначе зачем? Ваши отношения должны быть именно такими, если вы собираетесь получить от них максимальную отдачу. Ваш партнер рядом с вами не просто потому, что вам иногда хочется с кем-то побеседовать и вам нужна компания. Он с вами потому, что любит вас, и вы любите его. Он с вами для того, чтобы вы могли вдвоем строить ваши отношения. Я не знаю, что может быть важнее этого.